Как и обещал, Виктор появился в начале второго. Девушка была как на иголках, не находила себе места и вышагивала по комнате, меряя расстояние от стены до стены. 8 шагов. Снова 8 шагов. «Вижу, ты не находишь себе места от волнения», — произнес недовольно дипломат. «Плохо. Ты не должна привлекать внимание своей нервозностью». Он передал ей пакет и сообщил. «Здесь 2 платья. Размеры твои. Выбери одно, переоденься. Тогда я с тобой и поговорю». Лиза заперлась в ванной комнате и раскрыла пакет. 2 вечерних платья. Черное и синее. Оба несколько старомодные. Она остановила свой выбор на черном. Взглянув в зеркало, Лиза поразилась тому, какая она бледная. То же сказал и Виктор, когда она появилась. Он отдал приказание, и в комнате появилась женщина-гример, которая быстро наложила Лизе макияж и соорудила вечернюю прическу. Лиза никак не походила на наемную убийцу. Дождавшись, когда гримерша ретируется, Виктор достал из кармана пиджака небольшую металлическую коробочку, раскрыл ее и выудил браслет. «Это твое оружие», — сказал он. Лиза непонимающе посмотрела на дипломата. Тот разложил браслет на столе и дотронулся сбоку до большого квадратного зеленого камня, покрытого значками, похожими на иероглифы. Из середины камня выскочила крошечная игла. «Фон Дримлера усадят в ложе, предназначенной для членов правительства», — сказал Виктор. «Вместе с ним там будет кое-кто из советской верхушки. То ли министр иностранных дел Громыко, то ли председатель Совета министров Косыгин. Фон Дримлер известен тем, что чрезвычайно демократичен в обхождении. Поэтому почти наверняка можно сказать, что в антракте выйдет в фойе. Он, видите ли, желает посмотреть на обычных советских граждан и перекусить в обычном советском буфете. По этому поводу выбросят даже черную икру и балык по смехотворным ценам. Его, конечно же, будут вести служба охраны и, думаю, ребята из КГБ. Но никто не думает всерьез, что фон Дримлеру может угрожать опасность в Большом театре. А теперь попробуй ты». Он надел девушке браслет и показал, как обращаться с камнем, чтобы из него появилась игла. «Одно единственное незаметное движение, как будто ты поправляешь браслет, и игла выходит из гнезда. Тебе надо будет только коснуться иглой фон Дримлера. Он почувствует комариный укус и, скорее всего, не обратит на него внимания». Говоря, Виктор достал из кармана крошечную коробочку, раскрыл ее, и Лиза увидела тонкую прозрачную пластинку, едва ли больше ногтя большого пальца. При помощи пинцета Виктор подцепил ее, затем нажал на камень в браслете, и тот отскочил, обнажая пустоту. Дипломат вложил туда пластинку, и Лиза заметила, что она наполнена жидкостью. «Укол иглой его, конечно же, не убьет, но посредством этого ты впрыснешь ему сильнодействующий токсин, который, попав в кровоток, и приведет к смерти. Это будет выглядеть как сердечный приступ или инсульт. Когда фон Дримлер упадет в фойе, возникнет паника. Охрана не будет и помышлять о том, что его убили. И даже вскрытие, если таковое будет иметь место, покажет, что смерть наступила в результате естественных причин». Он щелчком поставил камень на место и осторожно надел Лизе браслет на руку. Девушка, ощущая страх, спросила: «И что мне делать после того, как возникнет паника?» «Выйдешь из театра. Я буду ждать тебя», — ответил Виктор. Лиза не знала, может ли она верить дипломату. На этом твоя миссия в Москве закончится, и следующим утром ты вылетишь обратно в Икарест, а оттуда в Грецию, где встретишься со своим братцем. Господин Костандилис умеет держать обещания, — заверил ее Виктор сладким тоном. «Пока сними браслет. Яд, который содержится в нем, может убить десяток человек». У Лизы было еще 2 с лишним часа, которые она провела в большом волнении. Она отказалась от обеда, но Виктор заставил ее поесть. «Тебе нужны силы. Я не хочу, чтобы ты грохнулась в обморок до того, как убьешь фон Дримлера». По 4:30 Виктор появился в комнате Лизы. «Нам пора. Тебя доставят к Большому театру не на посольской машине, а на другой, чтобы не привлекать внимания». Он осторожно надел Лизе на правую руку браслет и, усмехнувшись, сказал: «Ну, ни пуха, ни пера. Будь осторожна с браслетом». Лиза вышла из коттеджа. Ее ждала машина серого цвета. Модель именовалась «Волга». Виктор накинул ей на плечи красную шаль и, открыв дверцу, напомнил: «Не разочаруй господина Костандилиса, товарищ доцент». Затем вручил вечернюю сумочку со словами: «Там билет, советский паспорт, кошелек и прочая ерунда. Желаю приятного времяпрепровождения». По пути Лиза рассмотрела паспорт, в котором была вклеена ее собственная фотография. Однако она звалась Ольгой Петровной Жуковой, уроженкой Ленинграда. Имелся также студенческий билет МГУ на то же имя. В плетеном кошельке лежали 2 помятые зеленые бумажки по 3 рубля и монеты. Браслет сжег правое запястье. И Лиза все думала, что она может нечаянно привести механизм в действие, задеть иглу, и смерть не замедлит себя ждать. Ее мысли были до такой степени заняты предстоящим убийством, что девушка не смотрела в окно, за которым мелькали улицы и площади советской столицы. Только когда автомобиль остановился и двигатель заглох, Лиза увидела, что они находятся в центре Москвы. Водитель, обернувшись к ней, сказал: «Мне приказано высадить вас здесь». Лиза, глубоко вздохнув, вышла из «Волги». Здание театра виднелось метрах в 100 от того места, где ее высадили. Девушка двинулась к нему. Мимо нее спешили по своим делам москвичи. Никто не обращал на Лизу внимания, не оборачивался ей вслед, не тыкал в нее пальцем. Люди не имеют представления о том, какова ее миссия. Ну что ж, по крайней мере, этим вечером все решится. Она подошла к зданию Большого театра, около которого толпились люди. Молодая женщина кинулась к ней с вопросом: «Лишнего билетика не найдется?» Лиза испуганно уставилась на свою ровесницу и ничего не ответила. Та удивленно пожала плечами и отошла прочь. Лиза открыла сумочку и нащупала билет. За ней никто не следит. Она может продать билет и, пользуясь советским паспортом, сбежать. Но у нее всего 6 рублей. Лиза не знала, много это или мало. Однако подозревала, что билет на самолет на них не купишь. Да и попасть за границу не так-то легко, вернее, практически невозможно, без разрешения со стороны советских властей и спецслужб. Пожилая чета, возникшая около Лизы, задала девушке сакраментальный вопрос о лишнем билетике. Но она, улыбнувшись, ответила: «К сожалению, нет». Ее русский не вызывал подозрений. Никто не воскликнул: «Иностранная шпионка». А ведь она была шпионкой, прибывшей из-за границы с особым заданием. Правда, работает она не на разведку, а на Георгиоса Костандилиса. Но это, кажется, еще хуже. Лиза поднялась по ступеням и, увлекаемая толпой, попала в фойе Большого театра.